преданы, — подумал Максвелл. Человечество предано этим умирающим существом, ведь Банши, чтобы он ни говорил, вовсе не собирался сообщать ему цену. Бесчисленные тысячелетия Банши ненавидел человечество неутолимой холодной ненавистью, и теперь, уходя в небытие, он, издеваясь, рассказал пришедшему к нему человеку обо всем, чтобы тот узнал, как было предано человечество, чтобы люди знали, чего они лишились. «И ты сообщил Колеснику про меня?» — воскликнул Максвелл. «Вот почему Черчилл оказался на станции, когда я вернулся на землю. Он говорил, что и сам только что вернулся из деловой поездки, но, конечно, он никуда не ездил». Максвелл гневно вскочил на ноги. «А тот я, который умер?» Он угрожающе шагнул к терновнику, но терновник был пуст. Темное облако, колыхавшееся среди его веток, исчезло. Они четким узором рисовались на фоне закатного неба. «Исчез», — подумал Максвелл. «Не умер, но исчез». Субстанция стихийного существа распалась на составные элементы, невообразимые узы, соединявшие их в странное подобие живого существа, наконец настолько ослабели, что оно иссякло, рассеялось в воздухе и в солнечном свете, как щепотка пыли на ветру. С живым Банши ладить было трудно, но и мертвый он не стал ближе и доступнее. Еще несколько минут назад Максвелл испытывал к нему сострадание, какое вызывают в человеке все умирающие, но теперь он понял, что сострадание было неуместно. Банши умер, безмолвно смеясь над человечеством. Оставалась одна надежда — уговорить Институт времени отложить продажу артефакта, пока он не переговорит с Арнольдом, не расскажет ему всего, не убедит в правдивости своего рассказа, который, как прекрасно понимал Максвелл, выглядел теперь даже еще более фантастичным, чем прежде. Он повернулся и начал спускаться во враг. На опушке он остановился и посмотрел на вершину холма. Терновник на фоне неба казался крепким и материальным. Его корни цепко держались за почву. Проходя мимо лужайки фей, Максвелл обнаружил, что там угрюмо трудятся тролли. Они заравнивали взрыхленную землю и укладывали новый дерн взамен вырванного катившимся камнем. Самого камня нигде не было видно.